Get set. Now listen to Russian conversation, How Do I Get There? By Bus. Olga Borisovna is a football fan. She has managed to get a ticket for a match, but first she needs to get to the stadium. Извините, молодой человек, как попасть на стадион? На стадион? Вам нужен пятый автобус. А где остановка? Вот она, направо. Это далеко? Нет, минут 10. Спасибо. Вот и ваш автобус. Видите? Синий. Вижу. Спасибо.